Ажиотаж продолжался от силы дня три, а потом вдруг одномоментно сошел на нет. Ха! Уже целый месяц работал сельхозбанк, учреждение которого для многих явилось неожиданностью. Филиалы банка мгновенно образовались во многих городах России и ближнего зарубежья. Надо ли говорить, что генеральным директором этой вновь образованной структуры являлся Донатан Резоевич? И последнее. Дону удалось крепко законтачить с новым хозяином периферии. Фирма учредила 4 дополнительных филиала, в которые как-то незаметно влились 76 самостоятельных фермерских хозяйств, ранее существовавших совершенно автономно. Однако пока я отсутствовал, события развивались с фантастической скоростью. А не интересует ли меня криминальная статистика? А что там с криминальной статистикой? Да вот, пожалуйста, анализ по областям за последние 2 месяца в сравнении с тем же периодом прошлого года. Ну-ка, ну-ка, так, что там у нас? Количество таких преступлений, как кража личного имущества, грабеж, разбой, изнасилование и ряд других, сократилось по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. Ух ты! Что, заработали правоохранительные органы? Да, заработали. Дальше читай. Я читаю. Так, нераскрытых убийств больше в 4 раза. Пропавших без вести за сентябрь-октябрь прошлого года 26 человек. А в этом году за тот же период 119. Ну вы даете, ребята. Война у вас тут, что ли? Ну, как сказать. Кому война, кому мать родна. Ничего не скажешь, лихо. Вот ведь как интересно получается. Существуют давно устоявшиеся отношения. Дела идут нормально. Все течет своим чередом. И вдруг умирает один человек. Какой-то банкир. Ну, небольшие катаклизмы в пределах округа, это понятно. Однако проходит всего-то 2 месяца, и уже все по-другому. Происходит перераспределение сил и средств. От чего-то меняется криминальная статистика. Вылетают в трубу крепкие, солидные акционерные компании, фермеры объединяются в кучу. Может быть, и не по своей воле, но объединяются. А что является первопричиной? Неужто телефонный звонок по номеру, который остался выдавленным на внутренней стороне обложки записной книжки? Это просто невозможно. В это невозможно поверить. Такая мелочь. Однако стоит хорошенько поразмыслить на досуге о роли случайностей и совпадений в жизни общества. Еще более тщательно стоит подумать об умении определенного круга лиц эти случайности и совпадения должным образом использовать, направляя в нужное русло. А что там у нас говорится о роли личности в истории? До субботы я валял дурака, вписывался в обстановку, изучал информацию о новшествах, мотал на ус сплетни и так далее. Дома не бывал совсем. После работы сразу отправлялся к Милке и особо не остерегался почему-то, как раньше. Теперь меня вопрос о том, что нас могут заподозрить и сообщить об этом Дону, как-то не волновал. В пятницу, в конце рабочего дня, Дон вызвал меня к себе и сообщил, что завтра в 20:00 мы вместе со Славиком и Серегой едем в кабак отмечать мой приезд, благополучное окончание курсов и, это уже касается только нас с ним, 1 ноября. А что 1 ноября, праздник? Уже не помнишь? Виноват, ваше сиятельство, запамятовал. 1 ноября, мой френд. 3 месяца со дня скоропостижной кончины Макса Берковича. На другой день вечером мы вчетвером приехали в кабак для избранных и очень славно провели время до часу ночи. Затем мы с Доном развезли Славика и Серегу по домам, а сами отправились ко мне и в домашней обстановке продолжали мероприятие до 5 утра. У нас нашлось о чем поговорить по душам. К утру мы оба были пьяны, и я с большим трудом добрался до машины, стоящей во дворе. Сообщил телохранителям, что клиент дошел до кондиции и можно уносить. Проснулся я в 11:00 и приложил титанические усилия, чтобы более или менее привести себя в надлежащий вид.